мелькали блестящие синие туфли. Руки протянулись вперед. Она опять преградила мне дорогу, и мы остановились около грузовика с белыми коробками. Особенный, непреодолимый запах налетел на меня, как рой пчел, неся ужасные ассоциации. Я прислонился к борту грузовика и застонал. «Брэдли, можно до тебя дотронуться?» «Нет, уходи, пожалуйста. Если хоть немножко жалеешь меня, уходи!» «Брэдли, ты растревожил меня. Дай мне выговориться. Мне тоже надо разобраться в себе. Тебе и в голову не приходит, как...» «Я знаю, тебе противно. Ты говоришь, что не думаешь обо мне. Ты и правда не думаешь. Что за ужасный запах? Что в этих коробках? Клубника? Клубника?» «Запах юных иллюзий и жгучей мимолетной радости. Ты говоришь, что любишь меня, но я тебя совершенно не интересую. Нисколько. Ну, до свидания, слышишь?» «Ты, конечно, и не представляешь себе, что я могу ответить тебе взаимностью». «Что? Что я могу ответить тебе взаимностью?» «Не дурачься», — сказал я, — «что за ребячество?» Голуби, не понимая, день сейчас или ночь, прохаживались возле наших ног. Я посмотрел на голубей. «Твоя любовь, как же это, сплошной солипсизм, раз ты даже не задумываешься, что могу чувствовать я?» «Да», — сказал я, — «это солипсизм. Ничего не поделаешь. Это игра, в которую я играю сам с собой. Тогда незачем было мне говорить. Тут я совершенно с тобой согласен. Но неужели ты не хочешь знать, что я чувствую?» «Я не собираюсь волноваться из-за того, что ты чувствуешь. Ты очень глупая маленькая девочка. Ты возбуждена и польщена, что немолодой человек ставит себя перед тобой в глупое положение. Возможно, с тобой это в первый раз, но уж, несомненно, не в последний. Конечно, тебе хочется поисследовать ситуацию, покопаться в своих переживаниях, поиграть в чувства. Мне это ни к чему. Я, конечно, понимаю, что тебе бы надо быть куда старше, сильнее и хладнокровнее, чтобы просто не обратить на все никакого внимания. Значит, ты вроде меня не можешь поступить так, как следовало бы. Жаль. Ну, пошли от этой проклятой клубники, пора домой». Я зашагал прочь. На этот раз не так поспешно. Джулиан шла рядом. Мы свернули на Генриетта-стрит. Я страшно разволновался, но решил не показывать вида. Я чувствовал, что сделал шаг, который мог стать роковым, или, во всяком случае, не сдержался. Заявил, что не буду говорить о любви, а сам говорил о любви и ни о чем другом. И это принесло мне горькую, сладостную, редкую радость. Объяснение, спор, борьба, раз начавшись, могли длиться и длиться и перейти в пагубную привычку. Если ей хочется говорить, разве у меня хватит сил отказаться? Умри я от такого разговора, я был бы счастлив. И я с ужасом понял, что даже за 20 минут общения с Джулиан моя любовь безмерно возросла и усложнилась. Она и прежде была огромна, но ей недоставало частностей. Теперь же открылись пещеры, лабиринты. А ведь скоро сложность сделает ее еще сильней, значительней, неискоренимей. Прибавилось так много пищи для размышлений, питательной пищи. О, Господи! «Брэдли, сколько тебе лет?» Вопрос застиг меня врасплох, но я ответил тотчас: 46. Трудно объяснить, зачем мне понадобилась эта ложь. Отчасти просто горькая шутка. Я был так поглощен подсчетами урона, какой нанесет мне нынешний вечер, представляя себе, как увеличится боль утраты, ревности и отчаяния, что вопрос о том, сколько мне лет, был последней каплей, последней щепоткой соли, насыпанной на рану.